Дело об убийстве ребенка Сары вызвало первые дни столько подозрений, что даже Верховная коллегия в Мемфисе запросила у Ментесуфиса его мнение. Но Ментесуфис ответил, что все время, наблюдая за царевичем, он ни на минуту не допускает, чтобы тот мог быть убийцей. Эти письма, словно стая хищных птиц, кружили над Рамсесом, пока он рассылал разведчиков, выслеживал неприятеля, совещался с военачальниками, подбадривал солдат. 14 числа вся армия наследника сосредоточилась к югу от города Тереметис. К великой радости Рамсеса сюда явился Патрокл с греческими полками, а вместе с ними жрец Пентуэр, присланный Херихором в качестве второго наблюдателя. Присутствие жрецов, кроме названных были еще и другие, было не очень приятно Рамсесу, но он решил не обращать на них внимания и во время военных советов даже не спрашивал их мнения. В конце концов, отношения как-то наладились. Ментесуфис, согласно приказанию Херихора, не навязывал царевичу своей воли, Пентуэр же занялся организацией врачебной помощи раненым. Военная игра началась. Прежде всего, Рамсес при посредстве своих агентов распространил по многим пограничным селениям слух, что ливийцы выступили огромными массами и будут беспощадно грабить и убивать. Перепуганное население стало уходить на восток и наткнулось на египетские полки. Тогда наследник заставил мужчин нести тяжести за армией, а женщин и детей отправил вглубь страны. Затем главнокомандующий послал навстречу приближающимся ливийцам лазутчиков, чтобы выведать их количество и расположение. Лазутчики вскоре вернулись с точными сведениями относительно расположения, но весьма преувеличенными относительно численности неприятеля. Также неправильно, хотя и весьма настойчиво, утверждали они, что во главе ливийских полчищ вместе со своим сыном Тихенной идет сам Муссаваса. Юный полководец даже покраснел от радости, что в первой же войне столкнется с таким опытным противником. Преувеличивая опасность столкновения, Рамсес удваивал осторожность. Чтобы все преимущества были на стороне египтян, он прибегнул к хитрости. Он послал навстречу ливийцам доверенных людей, приказав им под видом перебежчиков проникнуть в неприятельский лагерь и отвлечь от Муссавасы его главную силу, изгнанных из Египта ливийских солдат. «Скажите им, — заявил Рамсес своим агентам, — что у меня готовы топоры для непокорных, но что я буду снисходителен к сдающимся. Если в предстоящем сражении они бросят оружие и покинут Муссавасу, я приму их обратно в армию его святейшества и велю уплатить им жалование сполна, как если бы они не уходили со службы». Патрокл и другие генералы признали эту меру весьма разумной. Жрецы же молчали, а Ментесуфис отправил Херихору срочное донесение и спустя сутки получил ответ.